Ангва и Маркова ушли сквозь туман молча, если не считать отрывистых указаний Ангвы направо, налево. Потом она остановилась. До сих пор запах Дорфла, во всяком случае свежий след застарелого сырого мяса и коровьего навоза, шел прямо к району Буэн. «Он свернул в этот переулок», — сказала Ангва. «Это почти в противоположном направлении. И он задвигался быстрее. И еще... Тут была куча людей и... Сосисок?» Муркову перешел на бег. «Куча людей и сосисок» означало очередной акт драмы в уличном театре, который представляла собой жизнь Ангмарпорка. Дальше по проулку стояла толпа, видимо, уже давно, поскольку с краю болталась знакомая фигура с подносом, вытягивая шею, чтобы через головы разглядеть происходящее. «Господин Достабль, что творится?» — спросил Маркоу. «О, здравствуйте, капитан! Голема поймали!» «Кто?» «Ну, какие-то типы! Они как раз притащили молотки!» Плотная толпа преградила путь Маркоу. Он сложил ладони вместе, вбил как клин между двумя зеваками и с силой раздвинул руки. Сопя и упираясь, толпа расступилась, как море перед пророком высшего разряда. Дорфл сидел на мели в конце проулка. К нему приближались трое мужчин с молотками. Осторожно, как обычно бывает при расправе толпой. Никто не хочет нанести первый удар, боясь, что прилетит ответный. Голем прижался спиной к стенке, держа перед собой как щит грифельную доску, на которой было написано «Я стою $530». «Деньги», — сказал один из нападающих. «Вы, штуки безмозглые, только о деньгах и думаете!» Удар, и грифельная доска разлетелась. Нападающий снова замахнулся молотком, но тот почему-то не двигался. Он дернул посильней и чуть не полетел вверх тормашками. «Конечно, он думает о деньгах, ведь цена — это все, что у него есть», — спокойно сказал Маркоу и выкрутил ручку молотка из руки нападающего. «Что ты тут затеял, а, приятель?» «Вы нас не остановить», — пробормотал тот. «Все знают, что эти штуки неживые». «Однако я могу арестовать вас за сознательное уничтожение чужой собственности», — ответил Маркоу. «Один из них убил старого священника». «Извините», — поправил Маркоу. «Если они неживые, они, в принципе, не способны убить». «Вот мой меч, неживой». Маркоу вытащил из ножен меч так плавно, что звук был похож на шорох шелка. «Если кто-нибудь возьмет его и пырнет вас, меч не будет виноват, ведь правда?» Мужчина испуганно скосил глаза на меч. Янгва снова поразилась. Маркоу не угрожал этому человеку. Он не угрожал, он просто использовал меч, чтобы, ну, иллюстрировать свою точку зрения, и все. Он бы ужасно удивился, узнав, что кто-то может истолковать его действия по-другому. В глубине души Ангва поняла, чтобы быть таким простым, как Маркоу, нужно иметь очень сложное устройство. Мужчина испуганно сглотнул. — Убедительно, — сказал он. — Да, но им нельзя доверять, — сказал другой молотоносец. — Они всюду шныряют и вечно молчат. Что они затевают, а? Он пнул Дорфла ногой. Тот слегка закачался. — Вот именно это я сейчас и пытаюсь выяснить, — ответил Маркоу. А вас пока что попрошу заниматься собственными делами. Третий человек с молотком лишь недавно приехал в город. Он побежал со всеми остальными только потому, что идея разбить голема пришлась ему по душе. Такие люди бывают. Он вызывающе поднял молоток и только открыл был рот, чтобы сказать «Да ну!» Но вдруг замер, уловив едва слышное рычание. Рычали тихо и вроде бы не зло. Но звуковая волна этого рычания имела весьма необычную форму. Она вошла человеку прямо в выпуклость позвонка и нажала маленькую древнюю кнопочку внутри, на которой было написано «Первобытный ужас». Человек с молотком обернулся. У него за спиной стояла красивая женщина и дружелюбно улыбалась. Во всяком случае, углы ее рта загнулись кверху, и были видны все зубы. Человек уронил молоток себе на ногу. «Отлично!» — сказал Маркоу. «Я всегда говорил, что добрым словом и улыбкой можно добиться большего». Толпа посмотрела на него так, как люди всегда смотрели на Маркоу. Они понимали, он в самом деле верит в то, что говорит. и у них отвисали челюсти, и перехватывало дыхание от самой невероятности происходящего. Толпа сдала назад и спешно рассеялась. Муркоу снова посмотрел на голема. Тот стоял на коленях, пытаясь собрать осколки грифельной доски. — Пойдемте-ка, господин Дорфл, — сказал Муркоу, — мы вас проводим до места.